С виду ресторан как ресторан, но это на первом этаже, а на минус первом – склады, а на минус втором, который скрытый, клетки камеры, в которых содержатся девушки, в основном белые девушки. Все они выглядели разбитыми и сломленными да со следами истязаний. Они даже никак не отреагировали на наше появление. «Вы понимаете русский?» – спросил у них, но удостоился лишь мимолетного взгляда. «Я герцог Кузнецов и пришел вас спасти. Ваши пленители наверху скручены и лежат лицом в пол. Мы же сейчас здесь все осмотрим и зафиксируем, а потом вытащим вас. Хорошо?» «Правда?» – одна из девушек подняла голову, и глаза мертвой рыбы вновь ожили. «Правда, мы вернем вас домой, но сперва вы должны нам помочь поймать всех злодеев, которые издевались над вами. Нет, они слишком могущественны, вас убьют, просто заберите нас, молю, спасите». Женщины едва ли не начали кричать, но Катя успокоила их. Все же голос у нее и правда волшебный. «А я пошел дальше и все осмотрел. И здесь что-то вроде элитного борделя-бара с запрещенными веществами. Да уж, похоже, этот город ждет встряска и кровь». Глава 8. Там же, некоторое время спустя, выходите с поднятыми руками. Кричали нам снаружи. Офицер спецназа использовал мегафон, так что слышно было даже внутри ресторана. «Что у вас тут?» – спросил я у Хосе, выйдя в ресторанный зал. Женщин решил пока оставить в их клетках, так как вдруг откуда-то появился спецназ, и мы почему-то стали плохишами. Да вот, окружают, но пока боятся соваться. Плюс возмездие парит над нами и готово сбросить клинок с гончими. Понял. Кинув взгляд на толпу плененных аристократов, а также работников ресторана, я вышел наружу. Со мной была Катя, которая защитит, если вдруг меня попытаются убить. У входа в здание стояли два ликвидатора, и, судя по гильзам на полу, они уже успели отпугнуть людей, сунувшихся на территорию ресторана. И вот, мы вышли к вратам, за которыми стоял вооруженный мужчина с мегафоном. Там же были спецназовцы, а также какие-то солдаты. Думаю, чья-то родовая гвардия. Причем много. Быстро они примчались. «Вот я вышел, и что дальше?» — спросил я у офицера. «Поднимите руки и сдавайтесь», — заявил тот. «Причина?» — поинтересовался я, оглядывая противников. «Человек 300, и это только здесь. Плюс они все еще стягиваются со всего города». «Причина?» — возмутился тот. «Боевые действия в городе, захват заложников, а также убийство людей». «Каких людей? Каких заложников? Все вы прекрасно понимаете, не придуривайтесь». «Не понимаю. Все, кто погиб в этом городе, напали на меня, и у меня есть видеодоказательства. А здесь», — указал я на ресторан, — «меня с невестами попытались отравить, а затем моих женщин планировали изнасиловать. Помимо этого, на подземных этажах я обнаружил похищенных женщин, которых использовали как секс-рабынь. И у вас, конечно же, есть доказательства», — хмыкнул тот. «В ответ я показал телефон с видеозаписью». «Вот как», — задумался тот. «Тогда тем более, отпустите заложников и передайте нам для проведения расследования». «Что?» — я посмотрел на него как на идиота. «Когда эта полиция стала заниматься делами аристократов? Тогда, когда в городе закрыли отделение ЦСБ», — хмыкнул он, да так, будто гордится этим. «И что это меняет? У вас по закону нет прав заниматься этим. Все, что вы можете, это задержать, составить протокол и передать в ЦСБ. Если нет в городе, то вызвать из другого. Нам выписали это право», — возразил мужчина, и, судя по выражению лица, он стал терять терпение. «Последнее предупреждение, герцог, сдавайтесь, иначе мы будем вынуждены взять вас штурмом». «Сдаваться? Ты же только что говорил про передать вам заложников. Вы меня услышали? Сдавайтесь», — громко повторил он. «Кать, угу». Нас троих окутал защитный барьер, и я, активировав разгон, за миг оказался перед мужчиной и ударил по шлему, вминая его и вырубая мужчину. «Этот человек задержан мною», — начал я громко говорить, держа рукой офицера, — «за явное нарушение закона и сговор с преступниками. Поэтому все, кто продолжит выполнять его преступные приказы, также будут признаны преступниками и будут уничтожены». Мы развернулись и направились в ресторан, где я бросил офицера на пол, и Белла быстро его оставила в одних лишь трусах да заковала. «Хосе, бери их по одному, а также Дарью и Катю. Затем допрашивайте». «Понял». Он выскочил из своей брони и потащил первого пленника. Начал с того родовитого мужчины. «А там Дарья введет в него специальные вещества, влияющие на разум. А Катя своим голосом даже отъявленного негодяя сможет заставить раскаяться. Тем временем возмездие, которая парила над нами, сбросила клинок и двух гончих, которые приземлились во дворе ресторана, а затем выпустила из трюма полсотни глаз 2-0. Они тут же начали разлетаться в разные стороны города. И пусть я имел фотографии с орбиты, но лучше иметь более полную информацию. Один из глаз сел на фонарный столб и подключился к городской камере. Начался взлом городских систем. Другой глаз летел к полицейскому участку, еще с десяток, к другим городским службам. Сюда стягивали немалые силы, и что-то я не помню их в отражении вторжения ГРАС. Эти войска бы, да на фронт. Но нет, они лучше будут убивать других людей, нежели ГРАС. И это меня злит. Да, Ларри, я знаю, падает ментальная стабильность. Да я молчу. Также я помню, что 13-й сектор самый сложный. Но как он может быть самым сложным, если здесь столько войск, людей и денег? Ладно, нужно позвонить. Да, Сергей Кириллович, ответил мне Егор Максимович. Звоню вам из Алматы, хочу разрешение на небольшую войнушку. Материал сейчас пришлю, но кратко. Понял, перезвоню. Заинтриговали. Пока он читал мое письмо и смотрел видео, я с помощью дронов наблюдал за округой, а затем посмотрел на допрос. Ну а что такого? Она укусила меня, пришлось проучить ее. А то, что тварь сдохла, ну так нечего было кусать меня. Все настроение мразь испортила, исповедовался бородатый мужчина. Выглядел он так, будто хвастается. Хотя совсем не будто. Я постоял, послушал, да захотелось тут же его расстрелять. Хм, в моих руках появился глаз 2-0, и я установил его на стул, чуть в стороне от мужчины. Рядом стояли Хосе и Дарья. Котя же сидела напротив допрашиваемого. Тому, похоже, казалось, что у него берут интервью. Но это нормально, так психотропные вещества работают вкупе с внушением Кати. И запустил я все это, но не прямую трансляцию, а начал с самого начала, на все экраны города. Сейчас глаз заканчивал взлом местной телестанции. Через 4 с лишним минуты на всех экранах города началось это интервью. А затем мне позвонил Егор. Сергей Кириллович, у меня волосы дыбом. Я, конечно, знал, что там жуть что творится, но чтобы все было настолько запущено. В общем, я послал запрос в центральное отделение. А пока ждем, к вам сейчас направится отряд из Караганды. В случае, если на вас нападут, вы имеете полное и безоговорочное право защищаться. Но найдите губернатора и постарайтесь сильно не бушевать. Он не отвечает на телефон, а его секретарша не знает, где он. Покачал я головой. Понял. Попробую получить информацию. Я вам кинул ссылку на исповедь. Гляньте, как будет время. Понял. Удачи вам, Сергей Кириллович. О, вдруг воскликнул он. К вам двинулся отряд опричников из Новосибирска. Летят на своем транспорте. Большой сильный отряд и... Да, отлично. Центральное отделение дает вам полный карт-бланш, Сергей Кириллович. Однако Алма-Ата под контролем одного из членов Царской Думы. Готовьтесь к противостоянию. Когда я к нему не готовился, я лишь улыбнулся. Похоже, царь дал царской канцелярии насчет меня какие-то распоряжения. Либо они просто увидели возможность существенно сократить поголовье аристократов. Все, отключаюсь, буду собирать информацию и подавать жалобы в Царскую Думу. Егор отключился, а я получил электронное письмо с разрешением на проведение предварительного расследования касательно происходящего сейчас инцидента. Ха, и тут же отключилась связь. Кто-то расстроился из-за прямой трансляции. Ну она и не прямая, а запись. Так что пока еще не отключилась. А вот телефон мне нужен. Ларри, ищи источник помех. Уже найден. Понял, готовься. Я вышел наружу, а затем из-за ворота. На этот раз без Кати, но надел свою броню. Слушать меня всем, громко объявил я, держа в руках мегафон. Тот самый, который ранее отобрал у офицера. У меня есть официальное разрешение от царской канцелярии на проведение расследования. Кто желает убедиться, может зайти, я все покажу. Также, если сейчас же не будет отключена глушилка связи, я ее уничтожу. Сказав свое слово, я вернулся в ресторан, а через минуту клинок выпустил лазерный луч по броневику, разрезая его на две части, но не горизонтально, а вертикально, так что люди внутри не пострадали. Но кто-то перепугался и выстрелил по клинку из пулемета, но он не ответил, а остальные как-то не рискнули стрелять в боевую машину. На этом все и затихло, а тем временем в ресторане сменился допрашиваемый, и на этот раз был тот офицер полиции. «Ха-ха-ха, да тут все давно куплено», — смеялся он, — «и я куплен, и губернатор, и половина нашего отделения. И вы не бойтесь, что из-за ваших действий может пасть фронтир?» — спросила Катя. «А что ему будет? Как стоял, так и стоит. Это же тупые жуки. Разве их сложно убивать?» — ухмылялся тот. «Здесь только у одних аристократов под 100 000 солдат соберется. Если захотим, то мы от жуков и мокрого места не оставим. Да, но вы ведь видели, что случилось в Душанбе. Ха, это потому, что они слабаки. Здесь у каждого 10-го жителя есть ствол. Мы жуков и тех, кто мутирует, изничтожим», продолжал ухмыляться офицер. Выглядел он, как будто обкурен, но говорил связно. Тогда Катя расспросила его о чиновниках, кто еще купленный, чтобы он вспомнил интересные дела. И, кажется, это джекпот, потому что этот человек замешан едва ли не во всех делах города. Когда эта информация появилась на экранах, а я напомню, что там минут 10-15 запоздания, на телестанции отключили электричество, и ее захватили солдаты аристократов. В то же время активизировались казахи, которых сильно не устраивали соседи. Все же беженцы пытались выдавить из города его коренных жителей, и им это постепенно удавалось. Все же, пока одни защищают фронт, другие орудуют в тылах. В итоге человек, вернувшийся домой, может обнаружить, что у него и дома нет, и бизнеса. И дай бог, чтобы с семьей все было в порядке. Также начался готовиться штурм ресторана. До этого их останавливало возмездие, парящее в воздухе. А затем раздался гул, и в воздухе появились два истребителя. Они выпустили ракеты по возмездию. Однако те были сбиты лазерами и упали на город, где и произошли взрывы. Тут же десятки человек вскинули ПЗРК и приготовились выстрелить. Но всех их вели глаза. И возмездие, а также клинок дали залп, разом убивая всех ракетчиков. «Отступитесь», — приказал я, выйдя за врата. Все вокруг было в боевых машинах и солдатах. Здесь уже даже строились укрепления и баррикады, а дома напротив были заняты бойцами. Мы фактически были окружены. Здесь собралось более 1000 солдат, и даже имелись боевые костюмы. «Иначе все вы будете казнены как предатели», — продолжил я. «Все происходящее записывается и отправляется в Москву. Не думайте, что сможете уйти от ответственности, если нападете на...» Тут же раздался выстрел, и снайперская пуля пролетела перед шлемом. Едва успел отклониться. Спасибо разгону. К снайперу полетел ГЛАЗ-2.0, и там началась стрельба, но вскоре стрелок был убит. Он прятался на крыше соседнего дома и, судя по форме, был из спецназа. Там были еще двое мужчин, но они и сами не поняли, что произошло и почему их товарищ стрелял. Так что ГЛАЗ просто улетел, не трогая их.